Немецкие и прочие европейские летчики подобную американцам конспирацию не соблюдали, но заучили наизусть на случай поражения средствами ПВО и падения на территории Беларуси легенду, согласно которой все они в момент своего боевого вылета всего лишь участвовали в учениях «Анаконда-2020» и потеряли ориентировку. На кого была рассчитана эта чушь, неизвестно. В такое могли поверить разве что стопроцентные европейцы. Ударные самолеты должны были прикрываться 6 немецкими и 6 итальянскими торнадо ИКР из 1-й эскадрильи 51-й эскадры Иммельман Бундеслюфтваффе и 154-й авиагруппы итальянских ВВС соответственно. Переброшенные в Варшаву и Познань торнадо должны были выполнять функции РЭП и подавить вражеские РЛС пусками УРЭГМ-88 ХАРМ. Кроме того, по белорусским объектам было выпущено 35 крылатых ракет, 15 из которых ушло с все еще недостроенного позиционного объекта ПРСША в Слупске, еще РГМ, УГМ-109 и Томагавк выпустил эсминец ВМС США Дональд Кук в момент пуска находившийся в Балтийском море восточнее острова Рюген, на пересечении территориальных вод Германии и Польши. Еще при подлете к границе с РБ экипажи ударных машин зафиксировали работу вражеских средств РЭП, из-за которых стала весьма неустойчивой радиосвязь, и в большинстве случаев стало невозможным точное наведение на цели умных боеприпасов, а на самолетах некоторых ударных групп вышли из строя и БРЛС. Было совершенно понятно, что натовские средства РЭБ в данном случае оказались бесполезны, а сами авиаудары не являются сюрпризом для противника. Но начиная с 1999 года подобные мероприятия проводились НАТО в условиях пропагандистской шумихи, а противника, который всегда считался слабым, пугали подобными авианалетами заранее. Так что никто не удивился. Пилоты немецких и итальянских торнадо ИКР в таких условиях просто не смогли толком обнаружить объекты для своего удара. Только 3 экипажа произвели пуски ракет ХАРМ предположительно по РЛС противника. После этого едва успевшие пересечь границу экипажи торнадо были отозваны на аэродромы базирования. При этом у одного итальянского экипажа произошел пожар правого двигателя с последующей остановкой левого. В итоге лейтенант Ротелло и капитан Морели были вынуждены катапультироваться из своего, падавшего на поле в районе гнезда торнадо. Ротелло отделался царапинами, а Морели получил компрессионные переломы обеих ног. Еще один немецкий торнадо ИКР, вынужденный выполнять аварийную посадку в аэропорту Варшавы с частично отказавшим электрооборудованием, выкатился за пределы ВПП, подломал шасси и теперь требовал капитального ремонта. Для ВВС НАТО это были первые, но не последние потери этого дня. Примерно через час, когда большинство вернувшихся с задания ударных самолетов приземлилось на аэродромах базирования и по инстанциям с мест пошли доклады о проделанной работе офицеры и генералы развернутого в Варшаве штаба рабочей группы стратегического планирования НАТО серьезно задумались. По донесениям пилотов, получалось, что в условиях отсутствия элемента внезапности авиаудары, с одной стороны, были более чем успешны с точки зрения нанесенных противнику потерь, а с другой стороны, мало что дали в плане подавления ВВС и ПВО РБ и глобального подрыва белорусского военного потенциала. Собственно, достижение внезапности в данном случае и не планировалось, поскольку это считалось ударом возмездия в ответ на подавление белорусскими властями мирных выступлений местной демократической оппозиции и нанесение ВС Беларуси артиллерийских и авиационных ударов по скоплениям и тренировочным лагерям оппозиции на территории Польши и Литвы. Такая хитрая формулировка позволяла замолчать многое, кроме самого главного, ожидаемого результата все-таки не было. После очередного пролета над районом американских спутников в НАТО наконец смогли проанализировать потери, и свои, и чужие. Из 42 ударных ПЛА МКЮ-97 сразу же вернулись из-за неполадок по причине отказов матчасти и работы вражеской РЭП, а из оставшихся 35 бомбы МК-82 на запланированные цели смогли сбросить только 8. Остальные, судя по всему, отбомбились куда попало. При этом 10 МКЮ-9 было сбито, еще с 8 была потеряна связь, то есть потери составили 18 ПЛА, более половины. Из 18 польских F-16 1100 над территорией Беларуси было сбито 4, о судьбе пилотов, поручиков Аполинского и Бартельского, а также капитана Фримана и Журавской, не было известно ничего. Еще один F-16 1100 был подбит, и его пилот, капитан Бзинсикевич, благополучно катапультировался из-за остановки двигателя, не дотянув 30 километров до авиабазы ЛАСК. Еще два F-16 1100 были повреждены настолько, что требовали среднего и капитального ремонта. Из 20 МиГ-29 было сбито 6. Пилоты польских F-16 1100 и МиГ-29 отмечали, что потери они понесли не только от наземных ЗРК, но и в воздушных боях. Реально наземное ПВО РБ сбило 2 F-16 1100 и 2 МиГа-29, остальных сбили белорусские Су-27 и МиГ-29. Из 8 А-10 сбито 2, причем один вместе с пилотом, подполковником ВВС США Кадисом, упал на территории Беларуси, пилот катапультировался и попал в плен, пилот 2 А-10А, майор Уишер, погиб при неудачном катапультировании в 5 километрах западнее польского Любартова. Из 12 немецких еврофайтеров было сбито 2. Обер-лейтенант Росковский погиб вместе с самолетом над территорией РБ. Капитан Гебауэр сумел перетянуть в Польшу и катапультировался из своего истребителя, у которого начала разрушаться хвостовая часть, в нескольких километрах восточнее Бранска, отделавшись переломом руки. Еще один еврофайтер был поврежден очень серьезно и 2, легко. Но самым поганым и неожиданным для командования НАТО обстоятельством стала потеря над территорией Беларуси новейшего F-35А из 31-го 2-й Королевских ВВС Нидерландов. В 16 часов 1 минута по местному времени его пилот, майор Ван дер Мейерстр, перестал выходить на связь. Другие голландские пилоты предположили, что Мейерстр был сбит белорусскими Су-27. Реально его сбили восточнее город Пружаны два российских МиГ-31БМ, специально наведенных на этого редкого зверя. А уже 3 часа спустя обломки F-35 и тело пилота вместе с почти неповрежденным виртуальным шлемом HMDS были в России. Два F-35 вернулись из-за неполадок с той самой нашлемной системой HMDS. Еще один был поврежден близким разрывом ракеты воздух-воздух, то есть реально у 31-го 2-й Королевских ВВС Нидерландов в Польше после первого вылета остался всего один боеспособный F-35А. На координатора операции со стороны Королевских Вооруженных Сил Нидерландов генерала Ван Гиена было жалко смотреть. Из 28 вертолетов Ан-64++++D++++++ атаковавших ближние цели у границы РБ, было потеряно 6, причем, по докладам пилотов, 3 было сбито истребителями противника. При этом перетянуть через границу и совершить аварийные посадки в Польше удалось только 2 экипажам капитана Маккивера и майора Аллина из армейской авиации США. В погибшие записали английский экипаж сержанта Лэмберта и смешанные экипажи капитанов Батта, Биллингтона и Уилрайт. Правда, как потом выяснилось, капитан армейской авиации США Эллисон Уилрайт со своим оператором Харунжем Паником остались живы и попали в плен к белорусам. Пилоты и операторы Apache Langbow доложили, что из-за помех, вызывавших сбой в работе прицельных и навигационных систем, они не могли работать оптимально, а некоторые экипажи и вовсе признали в своих рапортах, что действовать в условиях неподавленной ПВО противника на вертолетах данного типа в дневное время невозможно. После всестороннего анализа попытка действовать на Ан-64++++D++++++ днем, да еще и в условиях интенсивного воздействия РЭП противника, была действительно признана ошибочной, но никаких аргвыводов не последовало. Из выпущенных по целям в Беларуси крылатых ракет до места назначения тоже дошли далеко не все. Не менее 4 ракет из числа выпущенных из Слупска упали или самоликвидировались из-за различных отказов над территорией Польши. В результате взрыва одной из РГЖМ, УГМ-109, был разрушен жилой дом на окраине Квидзена, погиб один и было ранено 5 гражданских лиц, в том числе 2 детей. Еще не менее 8 томагавков было сбито белорусской ПВО при содействии ВКС РФ, а точность попадания оставшихся оставляла желать лучшего. Разумеется, кураторы карающего меча поспешили доложить наверх, в Брюсселе и Пентагон, о своих замечательных успехах. По отчетам выходило, что в результате авианалетов было уничтожено до сотни белорусских самолетов и вертолетов, не менее 200 единиц бронетехники, несколько сотен автомашин и десятки комплексов ПВО, от мобильных до СТ-300. Свои безвозвратные потери пресс-служба группы стратегического планирования НАТО оценила в 2 сбитых самолета и 4 вертолета, добавив в конце строчку о том, что подсчет и анализ потерь продолжаются. Реальность, как обычно, довольно сильно расходилась с отчетами натовских сказочников. При пролете разведывательных спутников над данным районом были зафиксированы кое-какие пожары на территории некоторых белорусских авиабаз и воинских частей, но фатального характера разрушений тех же ВПП или аэродромных построек из космоса не просматривалось. Тем не менее, начальство из группы стратегического планирования НАТО не нашло причин усомниться в правдивости докладов своих пилотов. На самом деле потери, конечно, были, но не столь серьезные. Наиболее пострадала 116-я бомбардировочная авиабаза «Рось», которую натовские аналитики сочли наибольшей угрозой в случае продолжения боевых действий. По этой авиабазе отработали 6 натовских истребителей-бомбардировщиков, а кроме того, на саму авиабазу и ее окрестности упало 7 томагавков, явно многовато. Так или иначе, на 116-й бомбардировочной авиабазе ВВС РБ было уничтожено 8 бомбардировщиков Су-24 метра 2 Су-24 МР и хранилище ГСМ. Правда, 8 из 10 уничтоженных Су-24 находились в момент ударов ТЭЧ авиабазы, в процессе или в ожидании ремонта различной степени сложности. 61-я истребительная авиабаза ВВС РБ в Барановичах потеряла 3 уничтоженных на стоянках МиГ-29-1 Су-27 и одну из аэродромных РЛС, 206-я штурмовая авиабаза в Лиде, 3 Су-25, а 181-я вертолетная авиабаза в Пружанах, 3 Ми-24 и 9 Ми-8. Воздушных боя ВВС Беларуси потеряли 3 МиГ-29-1 Су-27 и 1 штурмовик Су-25, который пара польских МиГ-29 подловила в момент посадки в Лиде. Сухопутные войска ВВС Беларуси безвозвратно потеряли при авианалете 8 танков, 20 БМП и БТР, более 50 автомашин, несколько САУ и СУ. В ПВО РБ пострадали только 2 дивизиона С-300 в районах Бреста и Волковыска и 1 дивизион 9К-37 БУК, находившийся на марше в районе Жабинки и потерявший в результате авиаудара одну пусковую установку и 2 ТЗМ. Всего ВС Беларуси потеряли при налете 89 человек убитыми, ранения получили более 200 военнослужащих. При этом натовские точечные удары, как обычно, накрыли несколько десятков гражданских объектов. В частности, на автодорогах в районах постоянной дислокации частей ВС РБ натовские пилоты атаковали практически любые автомашины, особенно грузовые. В итоге в первых сводках уже говорилось о более 50 убитых и не менее 100 раненых гражданских лицах. Но главные сюрпризы для НАТО начались уже после окончания этих авиаударов. Во-первых, одновременно с авиаударами началась невероятная по своей мощи сетевая атака на серверы всех военных структур Западной Европы и Северной Америки, затруднившая связь и управление и изрядно добавившая головной боли командованию НАТО. Разумеется, данная атака была сразу же признана происками Кремля. Во-вторых, НАСА сообщила, что был неожиданно потерян контакт с американскими разведывательными спутниками КН-93 и КН-184. Сначала это сочли за неполадки, вызванные той самой сетевой атакой, но спустя сутки выяснилось, что оба аппарата отсутствуют на заданных орбитах, вместо них там обнаружились, культурно выражаясь, фрагменты. Это сочли за подозрительно своевременное неблагоприятное стечение обстоятельств, вызванная метеоритами или чем-то аналогичным. В Пентагоне не знали, что на самом деле спутники были уничтожены в результате испытательного пуска по реальным целям новейших российских противоспутниковых ракет 20 метров один раскат. Пуски осуществили две пары МиГ-31БМ, доработанных в процессе модернизации до стандарта МиГ-31Д ВКС РФ. Ведущими пар были экипажи инструкторов из Липецкого ЦБП подполковников Демина и Жильцова. Миги взлетели с аэродрома Большое Савиново под Пермью и осуществили пуски 4-20 метров один из верхних слоев атмосферы, выйдя на предельный потолок. При этом данные действия носили ответный характер. В январе 2019 года американцы, отрабатывая один из элементов своей ПРО, сначала вывели из строя пролетавший над Аляской российский метеорологический спутник, а затем, в сентябре того же года, при аналогичных испытаниях уничтожили спутник военного назначения, принадлежавший КНР. Характерно, что руководство США тогда не сочло нужным даже проинформировать мировую общественность про оба эти эпизода. На подготовку и запуск пары новых спутников взамен потерянных теперь могли уйти месяцы. Перенастройка с последующим изменением параметров орбит каких-либо действующих разведывательных спутников, по самым скромным подсчетам, заняла бы дни или недели, и оба эти варианта не были достойным выходом для США и НАТО, тем более что ВКС РФ с помощью все тех же 20 метров один могли без особого труда уничтожить любой спутник противника, о чем в Вашингтоне и Брюсселе пока не знали. Увы, новое время, в которое и так слишком много отнюдь не безразмерных военно-бюджетных средств тратилось на довольно сомнительные программы, способные принести какую-то выгоду минимум лет через 25-30, диктовало соответствующие условия. А это означало, что пока натовцы могли наблюдать за зоной начатого ими конфликта со спутников, чьи рабочие орбиты пролегали довольно далеко от Беларуси и Прибалтики, либо с космических аппаратов двойного назначения, а все это еще больше усложняло целеуказание и связь. Еще одним неприятным моментом стало заявление президента РФ, распространенное по официальным каналам во второй половине дня 4 июня. В нем говорилось о том, что Минобороны РФ оставляет за собой право уничтожать любую боевую технику, задействованную в агрессивных и ничем не спровоцированных действиях против связанной договором о совместной обороне с РФ Беларуси, в том числе и на территории третьих стран, прямо не вовлеченных в возникший конфликт. После этого заявления правительства Германии и Франции запретили не только базирование, но и пролет через свою территорию самолетов, участвующих в конфликте стран НАТО. Кроме того, немцы и итальянцы тут же поставили вопрос о целесообразности участия своих ВВС в том, что пока все еще продолжало считаться учениями НАТО Cyber Strike 2020 и Anaconda 2020. После данного заявления эсминец ВМФ США Дональд Кук быстро снялся с позиции и, покинув Балтику, ушел в сторону Северного моря. Благо в НАТО все слишком хорошо знали характеристики новых российских крылатых ракет вроде «Калибра» и понимали, что в случае пуска последних, например, с территории Калининградской области под ударом может оказаться даже восточное побережье Англии. Последнее накладывало известные ограничения на возможное применение американцами стратегической и палубной авиации. Стратегам пришлось бы выполнять пуски над территорией или через территорию все тех же Франции и Германии, провоцируя международные скандалы и ответные действия русских. А кому понравится, если, к примеру, русские подлодки начнут обстреливать крылатыми ракетами базы стратегического авиационного командования США не только в Европе, но и на территории самих США, в рамках этих самых объявленных Москвой ответных мер. К тому же сейчас крылатые ракеты стоили слишком дорого, и их постоянно расходуемый, в основном на Ближнем Востоке, запас пополнялся крайне медленно, мировой экономический кризис сказывался и на работе ВПК. Ну а использование палубников ВМС и КМП США в данном конфликте тоже изначально было затруднено. Авианосцам пришлось бы держаться слишком далеко от побережья Западной Европы, вне радиуса действия новых российских крылатых ракет, а значит, летать бы пришлось с дозаправками в воздухе или посадками на аэродромы подскока дружественных стран, которые, как оказалось, выступили резко против этого. Да еще и атаковать при этом неподавленную ПВО, где имелись модернизированные С-300 и еще бог знает что. К тому же авиация флота и КМП США уже который год находилась в глубоком кризисе. Крайне медленно поступавшие на вооружение чудо-самолеты F-35 по-прежнему страдали от конструктивных недостатков, недоделок и прочих детских болезней и, не будучи ни хорошими ударными самолетами, ни истребителями для воздушного боя, пока могли действовать исключительно в тепличных условиях. Вообще, единственными машинами флота США для решения любых задач в последние полтора десятилетия оставались модификации Хорнета F/A-18. При этом старые F/A-18 постепенно списывались по мере выработки ресурса, новые суперхорнеты F/A-18N им на замену практически не закупались, и в этих условиях количество исправных и боеготовых самолетов на палубах американских авианосцев резко сократилось. В отдельные периоды группировка палубной авиации США оказывалась недостаточной даже для решения текущих задач в Ираке и Афганистане, реальных средств для поддержания имперских амбиций оставалось все меньше даже у американцев. Тем не менее, в группе стратегического планирования НАТО сочли, что авиаудары были вполне удачны, и на первый раз для наказания агрессора этого, видимо, оказалось достаточно. Одновременно в районе Гродно происходили самые интересные события этого дня, от которых зависели все дальнейшие действия сил НАТО в регионе. Между Гродно и пограничным переходом Привалка, Рыгардас на белорусско-литовской границе, 4 июня. Вторая половина дня. После того, как рано утром над дорогой, где-то в стороне Гродно, раздались многократные тяжелые удары, а над лесом в сторону границы, а потом обратно пролетело несколько Су-25, дальнобойщик дядя Боря Сидоренко окончательно утвердился в понимании того, что вокруг происходит что-то действительно нехорошее. Ноги сами понесли его все дальше в лес, в восточном направлении. Он рассчитывал выйти к идущему на восток от Гродно шоссе и далее на Скидиль, Острыну или Щучин, но, похоже, нервотрепка этого утра крайне отрицательно сказалась на умственных способностях Бориса Сидоренко. Сначала он, явно с испуга, залез чуть ли не по колено в какое-то болотце и, как и положено не знающему местности городскому жителю, потратил изрядное время на попытки его обойти. Обойти болотце так и не удалось и пришлось возвращаться в исходную точку. Затем, проплутав по лесу минимум несколько часов, он понял, что, похоже, заразился болезнью Ивана Сусанина, именуемой топографический кретинизм, поскольку, судя по всему, сбившийся внутренний компас вывел его обратно, на подступы к шоссе, от которого пришлось бежать утром. На это указывали очень характерные признаки. Где-то в вышине, явно очень далеко, летали самолеты, оставляя на голубом небе светлые инверсионные следы, слева у линии горизонта, над кронами деревьев, к небу поднимались многочисленные черные дымы, также на довольно большом расстоянии гудели моторы. И, судя по звуку, это были не просто автомашины, а что-то помощнее, а уставшие от долгой бесцельной ходьбы, гудящие ноги продолжали нести дядю Борю через кусты и заросли, куда глаза глядят. «Здорово!» – неожиданно услышал он над самым ухом. От неожиданности погруженный в свои невеселые мысли Сидоренко аж дернулся и машинально обернулся на голос. На небольшой полянке среди кустов слева от него сидели на пнях и поваленном стволе дерева или стояли штук 15 кого-то смутно напоминающих личности мужского пола с помятыми и небритыми физиономиями. Похоже, они все торчали здесь уже довольно долго, поскольку на поляне успели образоваться несколько свежих кучек мусора из пустых бутылок из-под пива и воды и опорожненных пакетов, еще недавно содержавших чипсы, сухарики и прочую сушеную эрзац-жратву, в обычное время годную только в качестве не особо вкусной закуски. Сейчас собравшиеся на полянке личности в основном нервно курили и разговаривали между собой матом. Похоже, истратив весьма скудный, прихваченный с собой в торопях запас жратвы и питья, все они начали чувствовать себя более чем неуютно в лесу, где не было шашлычной, супермаркета или ларька. И как можно было понять из их разговоров, курево у собравшихся тоже было на исходе. Дядя Боря быстро понял, кто это такие и почему они показались ему знакомыми. На полянке собралась изрядная часть тех самых, таких же, как он сам, дальнобойщиков, куковавших накануне ночью в длинной очереди у треклятого погранперехода Привалка, Рыгардас. Вещички водителей в беспорядке лежали на земле, а общее душевное состояние, судя по разговорам, было примерно таким же, как и у самого Сидоренко, полная прострация и сильный мандраж в коленках. Кое-кто постоянно пытался хоть что-нибудь набрать на своих мобилах и особенно витиевато ругался после провала очередной подобной попытки. «А мы уж думали, ты того», — усмехнулся Борису шапочно знакомый бородатый водила Виктор Чернов, застегивая штаны. Это именно он только что приветствовал появившегося из-за кустов Бориса. Судя по всему, в этот момент Чернов отошел за дерево, чтобы отлить в природу немного теплой желтоватой воды из своего организма. «Таки не дождетесь», — ответил Сидоренко мрачно и чисто машинально и сделал несколько шагов в сторону центра поляны. Некоторые знакомые шоферы меланхолично приветствовали его, хотя никакого интереса к неожиданно появившейся из леса персоне в их глазах не было. «Дядя Боря!» Вдруг раздался громкий радостный вопль, и из-за одной группки курящих выскочил чертов племянник Веня, явно намеревавшийся обниматься. На него тут же зашикали, но он никого не слушал и рванул навстречу дяде. Борис при этом испытал довольно сложные чувства. С одной стороны, он почувствовал сильное облегчение, прямо-таки камень снялся с души, все-таки непутевый родственничек наконец нашелся и был вполне себе жив и здоров, а с другой стороны, если вспомнить то, что было утром. Положив на травку свои куртку и сумку, дядя Боря вместо приветствия от души обложил племянника несколькими очень простыми и доходчивыми, но унижающими человеческое достоинство русско-белорусскими словосочетаниями, по слухам, происходившими от татаро-монголов. Впрочем, от этих намеков на свое не вполне человеческое происхождение Веня не перестал улыбаться и действительно полез обнимать дядю. «Какого ж это для ты меня не разбудил, утырок?» Хмуро поинтересовался дядя Боря, деликатно освобождаясь от родственных объятий. «Я там в первый момент, после того как глаза разлепил, чуть в штаны не наделал. Так мы все чуть не обосрались. Когда на погранпункте вдруг шмалять начали, я давай тебя трясти», — начал смущенно оправдываться племянник. «Но ты никак не хотел просыпаться, только ругался сквозь сон и требовал, чтобы я отвалил от тебя. А потом впереди кто-то вдруг заорал, что они по машинам стреляют. Да кто это, они? А я что, знаю? Сначала смотрю. На погранпункте свет погас и погранцы с таможней забегали как ужаленные. Потом там пошли какие-то хлопки. Никто не думал, что это выстрелы, это у них, походу, были волыны с глушаками или чего-то типа того. А потом у перехода как-то без паузы начали стрелять уже на полную громкость, сперва одиночными, а потом и очередями. А потом эти и появились. Еще темновато было, видел только, что они все в импортном камуфле и с оружием, а морды балаклавами прикрыты. Вот уже после того, как они начали очередями палить, все и побежали в разные стороны. И ты, конечно, тоже. Ну, а как же еще-то? Типа куда все, туда и я. В такие минуты, дядя Боря, вообще ни о чем не думаешь. Ты бы тоже сдриснул за считанные секунды. Молодец какой. Не думает он. Сдриснул он. А вот если бы меня прямо там, в кабине, угрохали, сонного, шальной очередью. Дядь, ну чего ты, в натуре, пенишься, а? Ведь не угрохали же. А вот когда мы к лесу бежали, видели, как двое мужичков из головы очереди упали на бегу. Похоже, что убили их. Ну а потом мы увидели, как по шоссе танки шли. и рванули в лес, от греха подальше. «Орлы, а что тут вообще происходит?» — спросил Борис, несколько повысив голос и обращая свой вопрос уже не только к стоящему рядом племяннику, но и ко всем остальным. Внятно ответить дяде Боре никто не смог. На 10 слов, выражающих общую интонацию от текущего момента, приходилось всего 1-2 слова, имеющих хоть немного информативный характер, и ничего интересного сверх того, что он успел видеть сам, Сидоренко от товарищей по несчастью не услышал. Все видели и слышали примерно одно и то же. Сперва были суета и стрельба на погранпункте, сначала беззвучная, а потом вполне себе громкая и автоматическая. Затем появились вооруженные личности. Эти два момента дядя Боря благополучно проспал. А вот появившуюся потом колонну танков и БМП он уже и сам наблюдал воочию. Причем сумел поделиться с остальными своими догадками насчет фальшивой окраски и неправильных гвардейских знаков этой техники. Остальные удивились, поскольку наблюдали за колонной издалека и таких мелочей, естественно, не рассмотрели. Данная информация вызвала непродолжительную дискуссию, но и только-то. Позднее, по словам племянника и других водителей, в том направлении, куда ушла танковая колонна, на довольно низкой высоте ревели самолеты и рвались бомбы. Видимо, тяжелые, поскольку взрывалось очень сильно, потому что даже здесь землю изрядно потряхивало. Что это были за самолеты, никто не понял. То есть сначала один особо глазастый мэн вроде бы рассмотрел пару набирающих высоту аппаратов, похожих на Су-27, а чуть позже над шоссе несколько раз пролетели Су-25, на килях которых были красно-зеленые белорусские флаги. То есть самолеты явно были свои, и танковую колонну они, похоже, раздолбали основательно. Теперь в той стороне, где была бомбежка, продолжало что-то гореть. Поднимающиеся над лесом дымы были в основном оттуда. Больше никто ничего сказать не смог, поскольку далее начинались сплошные страшилки и предположения. Никакой конкретной информации не было, телефоны с самого утра не работали ни у кого. То есть сразу после того, как все началось, 2 или 3 шофера успели набрать номера милиции и местного МЧС. Там очень удивились, узнав о том, что происходит на погранпереходе, но не успели толком ничего ответить, поскольку связь разом сдохла и с того момента так и не прорезалась. А у нескольких имеющихся на руках у стихийно собравшихся на лесной поляне дальнобойщиков ноутбуков и планшетников вдруг очень кстати иссякло питание. При этом племяш Веня клялся и божился, что свой ноут он накануне точно зарядил. В общем, вывод был прост. Надо было добираться до ближайшего населенного пункта, где есть обычный телефон, телевидение, радио и какая-никакая власть. Однако одновременно при всем при этом никто не хотел бросать свои машины и груз. Тем более, что непосредственно у погранперехода не было никаких взрывов и сейчас в той стороне ничего вроде бы не горело. Так что вариантов дальнейших действий было 2, либо идти вдоль дороги в сторону Гродно, либо возвращаться к машинам и коллективно поворачивать оглобли. Однако, если на шоссе накануне действительно пробомбили танки, дорога вполне могла оказаться сильно поврежденной. Тем не менее большинство собравшихся считало, что большая война типа Третьей мировой все-таки еще, видимо, не началась. В ядерную войну верил вообще мало кто из собравшихся на полянке, а если НАТО решило таки разобраться с батькой, то где оно, это самое НАТО? С момента стрельбы на погранпереходе прошло уже часов 8-10, а никаких войск, ни белорусских, ни натовских, пусть даже в виде отдельных вооруженных людей, в пределах видимости до сих пор не наблюдалось, не считая, разумеется, той странной танковой колонны. Никакой движухи вокруг после утренней бомбежки тоже не было. Да, самолеты летали, но они были далеко, что даже не позволяло понять, свои они или чужие. Некоторые из собравшихся на поляне утверждали, что слышали отдаленные разрывы бомб уже после налета на шоссе, но как-то не были в этом уверены. Большинство же полагало, что если уж началась какая-никакая война, то должно же в этом случае быть слышно нечто, хоть отдаленно похожие на канонаду, а, правда, как должна восприниматься на слух артиллерийская канонада, представлял мало кто из компании дальнобойщиков, но, тем не менее, ее-то как раз и не было. В общем, и сидеть дальше в лесу было боязно, и выходить к шоссе не хотелось. Как пелось в известной песне, не было буйного вожака, и Сидоренко, видя это, принял на себя обязанности стихийного лидера масс. Ему до омерзения надоело болтаться по лесу и сильно хотелось есть и пить. «Мужики, а какого же тогда сидеть?» — спросил дядя Боря у остальных. «По-моему, надо возвращаться к машинам». И, подняв свои вещи первым, сделал несколько шагов в сторону шоссе. За ним ринулся племянник. Остальной народ загудел, оценивая промеж собой перспективы этого самого возвращения. В этот момент в небе возник какой-то новый звук, звенящий гул и свист. Дядя Боря невольно пригнулся. Кое-кто на поляне предусмотрительно залег, но это было явно излишне. Низко над лесом прямо над их головами в сторону границы с Литвой прошли два вертолета Ми-24 в знакомом камуфляже, с красными звездами и красно-зелеными белорусскими флажками на кожухах двигателей. Висящие на пилонах нары указывали на то, что происходит действительно что-то серьезное. Похоже, вертолетчики что-то высматривали на земле. Но вряд ли их сейчас интересовали дальнобойщики. «Может, какой знак подадим?» — спросил кто-то из числа особо умных. «Дымом или еще как-нибудь?» «Да», — возразили ему сразу несколько недовольных голосов. «Мудила грешная. А если они возьмут и пальнут прямо по твоему знаку? Сиди, сволочь, и не рыпайся». Между тем шум вертолетов удалился в сторону погранперехода, а потом его было слышно, но куда слабее, и звук удалялся уже в обратном направлении. Вертолеты явно вернулись, но пошли западнее, над другой стороной шоссе. «Ну и что это такое было?» — спросил дядя Боря. «А я знаю», — стереотипно ответил за всех племянник. Немедленно возникла стихийная дискуссия на тему того, что раз вертолетчики никуда не стреляли и по ним тоже не стреляли, значит, здесь безопасно. «Ну тогда пошли, чего ждем?» — вторично возгласил дядя Боря и двинулся прежним курсом. За ним последовал Вениамин, а следом и остальные, редкой цепочкой, трусливой походкой сильно напуганных людей, готовых в один момент разбежаться в разные стороны. Тем не менее, любопытство, а где-то и жадность все-таки взяли верх над инстинктом самосохранения. Примерно через полчаса они вышли к обочине шоссе. Дорога была пустынна, а ее покрытие в пределах видимости повреждений не имело. Попытка определиться показала, что они все удалились достаточно далеко на юго-восток. Погранпереход был километрах в 4-5 за поворотом, справа от них. В той стороне просматривались крайние грузовики из хвоста ночной очереди, а за поворотом слева относительно недалеко от них что-то горело, а если точнее, догорало. «Пошли, что ли, поглядим», — предложил дядя Боря, кивнув в сторону дыма и поворачивая влево. За ним следом пошли племянник и человек 5 водителей из числа особо любопытных. Большинство же рвануло скорым шагом по обочине вправо, в сторону погранперехода и своих покинутых грузовиков. Когда группа смельчаков во главе с Сидоренко и его племянником миновала поворот, перед ней предстала невиданная доселе картина. Полотно шоссе было истыкано воронками, проломами и трещинами разного размера, под ногами хрустели песок, куски асфальта и металлические осколки. Про себя Борис отметил, что проехать через этот участок груженным фуром будет довольно затруднительно, поскольку придется объезжать весь этот разгром по обочине, тем более что на обочине тоже наличествовало несколько свежих воронок. На черном от копоти асфальте среди воронок лежало штук 6 трупов, похожих на грязные пятнистые серо-песочные мешки, все в разгрузках и балаклавах, под некоторыми на асфальте запеклись глянцево отблескивающие пятна. Пара покойников, кажется, была не целиком, у одного не просматривалось головы, а еще два фрагмента были слишком мелкими, словно одно или два тела разорвало напополам. Здесь же валялись стволы убитых. Кто-то, Кажется, Вениамин издал громкий, идущий прямо из глубин организма икающий рыгающий звук. Дядя Боря обернулся. Слава богу, что они давно ничего не ели. Племянник стоял с выпученными глазами и широко открытым ртом, выдавая холостые рвотные спазмы. Но блевать ему было явно нечем. Дальше на дороге, за трупами, обнаружился тот самый источник дыма. Точнее, источников было три. Обгоревший до черноты, слишком низко осевший над землей танк Т-72 с повернутой влево башней, со скособоченным, опущенным максимально вниз стволом орудия и откинутой плитой, закрывающей МТО. Чуть дальше просматривались две БМП-1, которым повезло куда меньше. Одна из боевых машин пехоты, у которой больше не было ни башни с крышей боевого отделения, ни задних створок для выхода десанта, догорала. Внутри, как в угасающем костре, светились малиновые огоньки раскаленного металла. Вторая БМП лежала на боку, демонстрируя дальнобойщикам продырявленное в нескольких местах днище, фрагменты ее ходовой части расшвыряло метров на 50 вокруг. Похоже, здесь имело место прямое попадание. Ну ни хрена ж себе, только и сказал дядя Боря, озирая это побоище. Остальные, сгрудившиеся за его спиной шофера, молчали, держа паузу. Все они еще не знали, как им всем повезло, ведь одна группа уцелевших оппозиционных мехбригадовцев из 7 человек в этот момент отходила к литовской границе как раз практически через то место, где накануне прятались водители. Но они вовремя ушли оттуда, буквально минут за 15-20. А при встрече обозленные наемники могли запросто перестрелять, если не всех, то многих, или взять кого-то из дальнобойщиков в заложники. Однако этого могло и не случиться, сейчас у наемников не было связи со своими, и они всемерно соблюдали маскировку, ведь это именно их искали вертолеты. Может, пока соберем стволы, им уже ни к чему, предложил мелкий и пузатый шоферюга со смешной фамилией Щуп. А оно тебе надо? Поинтересовался дядя Боря. Ты имей в виду, что, если вокруг все-таки происходит нечто вроде войны, на всех дорогах уже стоят армейские и милицейские блокпосты, и тебя, такого умного, остановит и обшманает на первом же из них. А потом неизвестно, просто сядешь ты за этот, подобранный на дороге ствол на положенное количество лет, или тебя просто отведут в кусты и шлепнут. Это за что? Искренне возмутился Щуп. А для профилактики, пояснил дядя Боря, просто по законам военного времени. Щуп хотел что-то возразить, но откуда-то из-за догорающей техники со стороны Гродно послышался шум моторов. Стало понятно, что затея с собиранием оружия умерла на корню. Через пару минут шум моторов материализовался в виде двух появившихся за дымом бронетранспортеров. Это были обычные для белорусской армии зеленые БТР-80 с трехзначными белыми номерами на броне. Задняя восьмидесятка притормозила, а головной БТР, пулеметная башня которого слегка провернулась в сторону стоявших на дороге водителей, прибавил скорости, объехав по обочине чадящую на дороге технику, остановился напротив дальнобойщиков. С лязгом открылись бортовые люки, и на дорогу посыпались вооруженные солдатики в стальных касках, бронежилетах и белорусском, похожем на старый российский армейском камуфляже.